Глава 8. К небольшой популярности мне не привыкать, однако такие безобидные вещи, как мои походы в Starbucks или покупки в Container Store, в новости еще не попадали. Container Store! Всего несколько дней назад я бросил вызов Starwatch, и с тех пор я словно под прицелом. Мои ежедневные поездки в Starbucks освещаются везде, от хьюстонских новостей в 11 часов вечера до Teen Vogue. И на каждом интернет-сайте муссируется собственная версия той драмы, которую мое восстание привнесло в жизнь Clear Lake. Настоящая драма состоит в том, что на каждом фото, которое публикуют все эти журналюги, у меня ошарашенный вид и всклокоченная шевелюра. И меня это не красит. Конечно, я тщеславен, но поймите, мне нужно отстаивать свой бренд. Могло ли быть хуже? И еще как. Ярко-желтые перчатки, грязные джинсы и пот ручьем, стекающий по лицу. Лопата у меня в руках поскрипывает от усилий всякий раз, стоит мне загнать ее в землю, и я не виню ее за это. Не так я себе представлял идеальный денек. Кэт идет к моему участку общественного сада. Судя по взгляду, она восхищается проделанной мною работой. «Это перец?» Она опускается на колени, чтобы наши головы оказались на одном уровне, а затем отшатывается. «Ты в порядке? Выглядишь так, будто тебе плохо». Я вытираю пот со лба не менее потной ладонью. «Садоводство — не мой конек». «О, я вижу», — не сдержавшись, смеется Кэт. «Если тебе от этого станет легче, миссис Беннон запрягла Леона проверить листья дыни на грибок или что-то вроде того». Втыкаю в землю еще один росток перца, крошечный, невзрачный комок листьев, и хлопаю в ладоши, пытаясь стряхнуть грязь с перчаток. Безрезультатно. «Леон здесь?» — спрашиваю я, пытаясь казаться беззаботным. Думаю, получается ровно наоборот. Хотел поблагодарить его, точнее, вас обоих, что на прошлой неделе вмешались и помогли улизнуть от репортеров. «Да ерунда, забудь. Конечно, я покажу тебе, где он». Кэт приглаживает землю вокруг последнего посаженного мной ростка. Она с сомнением смотрит на крошечный кустик, прежде чем взять мою лопату. «Как только мы его пересадим. Извини, но ты посадил перцы слишком близко. По крайней мере, так мне сказала миссис Беннон, когда просила проверить твои успехи». «Не может быть, все строго по инструкции», — возмущаюсь я. Кэт сверлит меня взглядом, и я вынужден сдаться. «Ладно, возможно, я что-то упустил». «Ничего страшного. Я просто их все повытаскиваю и рассажу чуть дальше». Она смотрит на меня, ожидая одобрения, но я лишь пожимаю плечами. «Ладно, извини. Я прохожу курс по программированию. Наверное, это сказалось на моих привычках. Я будто вычищаю твои баги в плане садоводства». Смеясь, я разгребаю землю руками, помогая Кэт исправить мои ошибки, при этом стараясь не повредить ни один из саженцев. «Не знал, что ты умеешь кодить», — подыгрываю я. «Правда, я и не мог этого знать, но все же, моя мама — разработчик. Если нужна помощь, я уверен, она не откажет». «О, я обязательно с ней об этом поговорю. Мама и папа мне не помогают. Я пыталась начинать потихоньку, но у меня накопилась куча проектов, которые хотелось бы осуществить. Я записываю интересные идеи, когда они приходят в голову. Просто нужно немного подождать, пока я достаточно не прокачаю свои навыки, чтобы суметь перевести их в код». Жара стоит изнуряющая, но по небу пролетает несколько облачков. Благодаря им и беседе с человеком, который не орёт на меня, а нормально общается, я становлюсь чуть менее раздражительным. Чуть-чуть. «Часто ты этим занимаешься?» — спрашиваю я, указывая на ростки перца. «Папа никогда не говорил мне, что волонтерство в общественном саду играет большую роль в жизни членов семьи астронавтов». «Да, об этом не предупреждают, когда подписываешь документы», — смеется Кэт. «Но я думаю, что это здорово, на самом деле. Пастернак, который я посадила несколько месяцев назад, уже можно выкапывать, а это... Черт, он даже невкусный!» «Блин, ладно, ты прав. Это отстой». «Мне нужен перерыв», — говорю я. «Если кто-нибудь спросит, скажи, что я проверяю, каким должно быть правильное расстояние между саженцами или что-то в этом роде. Это даст мне как минимум 10 минут. Мне требуется небольшая передышка. Если Кэти догадалась, что я хочу найти изучающего грибок Леона, звучит мерзко, но я уверен, рядом с ним даже грибок становится привлекательным. Она не подает вида. Перерыв — это хорошо. А я, наверное, пойду и поищу твою маму. Мне и впрямь интересно, какими языками программирования она владеет, объявляет Кэт перед тем, как мы расстаемся. По меркам Clear Lake парк просто огромный, протяженностью не меньше пары футбольных полей. По-видимому, власти сдают в аренду маленькие наделы для личного пользования, а урожай с участков побольше идет в общественный продовольственный фонд. Я подхожу к густым зарослям винограда, и мой взгляд падает на парня, который и правда разглядывает каждый лист. Это Леон. Мое сердце наливается тяжестью, словно я и без того не успел осознать свои чувства к нему. Подойдя к Леону, я пытаюсь выдавить из себя пару слов, но тщетно. Просто стою как столб и расплываюсь в глупой улыбке. Когда Леон поднимает голову и смотрит на меня, весь грязный и растрёпанный, на мгновение мне кажется, что я никогда больше не смогу заговорить. К счастью, я, наконец, подбираю нужные слова. Как грибок? Не лучшее начало, но хоть что-то. Мои щеки заливает жаркий румянец. «Пока никаких признаков», — отвечает Леон. «Но Мара попросила меня проверить еще раз. Она считает, что из-за похолодания на прошлой неделе температура почвы снизилась». «Из-за похолодания?» Я смеюсь слишком громко и ненатурально. «И что у вас тут считается похолоданием? 20 градусов?» «Ну, может, 23». Леон встает, и какое-то время мы просто улыбаемся друг другу. С ним наедине меня охватывает покой. Даже если мы мало разговариваем. Выражение наших лиц, участившийся пульс, все это вызывает приятное возбуждение по всему моему телу. Но грань между сладостью и горечью особенно тонка, когда речь идет о влюбленности, и двое могут стоять в тишине лишь до тех пор, пока это не начинает казаться странным. «Хорошо выглядишь», — нахожусь я. «Да неужели?» «Ну, не знаю, наверное, тебе идет грязь. Или мне нравятся садовники?» Я делаю паузу. «Я плохо в этом разбираюсь». «Все в порядке, не парься». С легкой загадочной улыбкой Леон указывает на затененное место под сенью дерева. Мы садимся на траву, и он достает бутылку с водой. Предлагает мне отпить, и я делаю глоток прохладной воды. Правда, она меня совсем не освежает и ничуть не успокаивает. «У нас так и не получилось поговорить», — замечает он. «Так странно познакомиться с человеком, которого смутно знаешь из интернета. Моя сестра, наверное, может рассказать о тебе во всех подробностях». Она меня плохо знает. Иногда я делюсь в своих сюжетах чем-то личным, но мои стримы мне на самом деле очень важны. В любом случае, парень на экране — это лишь одна из моих личин, та, которую я готов показать людям. Что-то вроде бренда». Мне бы хотелось, чтобы Леон увидел меня целиком. «Должно быть это сложно», — говорит он. «Тяжело всегда быть на виду. Я постоянно испытываю стресс от того, что нужно выдать оригинальный взгляд на какую-нибудь проблему или быть в курсе всех крутых событий, происходящих в городе. Поддерживать такой темп серьезной работы, и мне кажется, что из-за общепринятого мнения, мол, это всего лишь соцсети, люди ее не замечают». Леон только открывает рот, чтобы ответить, но меня вдруг отвлекает вибрация в кармане. Я вытаскиваю телефон, и у меня захватывает дух. «Вот дерьмо!» «Что случилось?» — спрашивает Леон. «Все хорошо?» «У меня намечалась стажировка в BuzzFeed. Предполагалось, что я буду освещать события жизни Нью-Йорка и продвигать их контент. Это был мой первый реальный шанс прорваться в серьезный бизнес». Сделать что-то максимально близкое к тому, чем я по-настоящему хотел бы заниматься. Почему намечалось? Потому что тогда я не планировал переезд в Техас. Моя подруга Деб убедила меня отправить BuzzFeed email, чтобы узнать, рассматривают ли они возможность удаленной стажировки или какого-то иного формата сотрудничества. От отчаяния я согласился это сделать. А теперь боюсь читать ответ. Леон немного приближается, прикасаясь своим плечом к моему, и по всему моему телу словно проносится мощный электрический ток. Затем склоняется ближе, и я чувствую успокаивающий аромат свежей земли и специй. Не знаю, дезодорант это или одеколон, перебивающий запахи парка. Уверен в одном — этот аромат так кружит мне голову, что мое сердце изо всех сил пытается не взорваться от распирающей его горячей крови. «Давай же, читай! Что они там пишут?» — раздается взволнованный шепот Леона. Я сжимаю в руке телефон, все еще держа его экраном вниз. Я еще не готов. Не здесь и не сейчас. Но раз уж рядом со мной Леон, набираю смелости, переворачиваю телефон и открываю электронное письмо. «Привет, Кэл. Я обсудил это с моим боссом, и мы определенно хотим поработать с тобой над чем-нибудь в будущем, но, к сожалению...» Дальше я не читаю. Встаю, чтобы куда-нибудь улизнуть, но бежать некуда. У всех выходов торчат журналисты с камерами, астронавты с членами своих семей слоняются по парку, и в одиночестве я могу остаться лишь здесь. «Мне очень жаль, Кэл». Леон притягивает меня к себе и ненадолго обнимает. Достаточно быстро, чтобы его запах проник мне в ноздри, но слишком мало, чтобы я успел прийти в себя и обнять его в ответ. «Всё нормально, всё в порядке», — бормочу я, хотя на самом деле всё совсем не в порядке. Я знал, что это произойдёт, просто не ожидал, что будет так обидно. «Ты найдёшь что-нибудь ещё?» «Но это именно то, чего я хотел. Это был мой план, мой способ пробиться». Его рука скользит по моей руке, мягко, но решительно, и я чувствую исходящие от него волны поддержки. «Значит, просто придумай новый план». Я смеюсь. Это в 1000 раз легче сказать, чем сделать. Но, отдышавшись, и сам начинаю в это верить. Есть и другие способы, просто нужно выяснить, какие. Это всего лишь досадная неудача. Я втягиваю воздух и задерживаю его в груди, успокаивая нервы. «Я всё ещё очень расстроен», — доверительно сообщаю я, выдыхая. Леон кладёт руку мне на спину и уводит обратно в сад. Нам давно уже никто не попадался на глаза, и если мы в ближайшее время не вернёмся, это обязательно заметят. К тому же похоже, что там готовят сцену для импровизированной пресс-конференции. Леон откашливается, убирая ладонь с моей спины. «Можно вопрос?» «Что ты хочешь узнать?» — спрашиваю я. «Я весь как открытая книга. Ну, вроде как». Он смеётся и хмурится, будто задумавшись. «Так ты поэтому выбрал для себя такое занятие? Из-за соцсетей и славы?» «Я хочу стать репортером». Он молча смотрит на меня, и я продолжаю. «Но это ещё не всё. Сейчас я могу смело называть себя репортером. Пускай даже выгляжу просто любителем. Я хочу сделать себе имя. Мне хочется, чтобы большие СМИ поняли, что эта новая форма репортажа важна и может иметь серьёзное значение». «Причина довольно веская. Думаю, мне просто нравится рассказывать истории. Мне нравится заставлять людей думать, вызывать на разговор. И ещё, я не знаю, мне нравится, когда люди меня слушают». «Ух ты! Должно быть, это приятно, знать, чего именно хочешь». Леон неловко, почти бессознательно потирает плечо. «Но, наверное, это оправдано. То, что ты действительно обладаешь такой силой. Людям ведь не всё равно, они к тебе прислушиваются». Теперь уже Леон отводит взгляд. Я снова вижу юношу с журнальной фотографии. Угрюмое выражение лица, отстранённый взгляд. Интересно, что я такого сказал, что миру явилась эта его ипостась. Мне хотелось бы улучшить его настроение, но я не знаю, чем помочь. Я протягиваю к нему руку, но тут из усилителей, окружающих шаткую сцену в центре парка, доносится пронзительный визг. Мы отвлекаемся на какофонию. Напряжение пружины скручивается у меня в груди. Момент упущен. После быстрой проверки звука и нескольких снимков для местных фотожурналистов к сцене подходит Марк Беннон, гигантского роста астронавт. На подиуме 5 или 6 микрофонов, видимо, один из них подключен к усилителям вокруг сцены, а остальные закоммутированы на местные телеканалы или StarWatch. «Кстати, о чёртовых имейлах. Ты не получал больше ничего от юристов StarWatch?» — интересуется Леон. «Я заметил, что ты не испугался и продолжаешь стримить». Мы, скрестив ноги, присаживаемся прямо на землю. «Пока ничего не приходило», — посмеиваюсь я. «Тебя это не беспокоит?» Рука Леона на секунду тянется к моему локтю, но он тут же её отдёргивает. Даже в такую жару волоски на моих руках встают дыбом от несостоявшегося прикосновения. «Я бы нервничал. У StarWatch крепкая хватка. Никто из крупных игроков, вроде CNN или New York Times, себе такого не позволяет». «Крепкая хватка?» Голос у меня звучит слишком тонко, и показная бравада улетучивается с каждой секундой. В этот момент наш разговор прерывает усиленный оборудованием голос Марка Беннона. «Друзья, спасибо, что вы здесь собрались. И особую благодарность Мари Беннон, моей чудесной супруге, у которой каким-то образом хватает терпения и сил координировать волонтёрские мероприятия». Послышался чей-то смешок, а затем россыпь аплодисментов. Марк откашливается и продолжает. «Это была отличная неделя для НАСА. После 5 лет поисков была укомплектована основная группа астронавтов для проекта «Орфей». Наконец-то мы стали единым целым. Пока мы еще не определились, какие 6 кандидатов полетят на «Орфей-5». Он подмигивает камере справа от него. «Что, насколько мне известно, усиленно пытались разузнать мои друзья из StarWatch. Но мы точно знаем одно. Через 12 месяцев 6 из нас полетят в космос. И мы не вернёмся домой, не ступив на марсианскую поверхность». Леон наклоняется ко мне и толкает локтем. «Знаешь, Беннон немного смахивает на законченного идеалиста». «По мере того, как мы приближаемся к моменту взлёта, ох, до старта около 30 миллионов секунд. Стоит хорошенько подумать, зачем мы здесь собрались? Для чего мы всё это делаем? Почему вам?» Он произносит слово «вам» так, словно обращается к тебе лично, ко всем американцам и всему человечеству одновременно. «Не безразличен полет». Повисает еще одна драматическая пауза, и мне кажется, я слышу, как рядом посмеивается Леон. «Прогресс, да, это еще один гигантский скачок, но дело не только в нем. Речь идет о новых достижениях в области освоения солнечной энергии, медицинских технологиях, исследованиях климата. Отправка людей на Марс для создания базы «Орфей» — первый шаг к достижению всех этих целей. Когда мы приземлимся, обещаю, вы запомните, где находились в тот день на всю свою оставшуюся жизнь». Он уходит со сцены под гром оваций, и Мара поздравляет его, чуть не задушив в объятиях. Я перевожу взгляд на Леона, и он реагирует гораздо более выразительно, чем обычно, закатывает глаза и строит недоверчивую мину. Неожиданно возвращается Кэт и садится рядом со мной. «Марк знает, как зажечь толпу». «Это всё ерунда», — хмыкает Леон. Я молчу. По правде говоря, в речи Марка звучала подлинная страсть. Сердце колотится у меня в груди, и я чувствую прилив энергии. Беннон явно искренне произносил эти слова. Марк и Мара дают с трибуны интервью для местных новостей, которые всё никак не могут насытиться происходящим. Когда Беннон и вот так стоят, держась за руки, даже у меня возникает жгучее желание взять у них интервью и присоединиться к неистовствующим журналистам. «Не знаю», — отвечаю я. «Похоже, Марк действительно верит в то, что говорит». Они молчат, вероятно, потому что уже сменили тему, пока я размышлял. Когда Бенноны устают от интервью и уходят, журналисты разворачиваются, чтобы сделать несколько снимков членов семей других астронавтов. Какой-то фотограф пытается сделать несколько снимков мамы и папы на одной из аллей парка. Леон с силой хватает меня за плечо, и я чуть было не подпрыгиваю от неожиданности, но затем вижу, что к нам спешат репортер и оператор StarWatch, и сразу всё понимаю. Мы встаём, отряхиваясь, пока женщина-репортер указывает оператору повременить с записью. Затем она поворачивается ко мне. «Это ведь ты у нас на короткой ноге с соцсетями?» «Я? Да, а что?» У нее настолько безразличный вид, что невозможно сказать, счастлива она или грустит, и способна ли вообще испытывать человеческие эмоции. «Меня зовут Киара, я тоже из Бруклина». Киара не спрашивает моего имени, но, скорее всего, она его уже знает, либо ей все равно. Даже несмотря на такое отношение, есть в ней что-то привлекательное. Она довольно симпатичная, и образ у нее узнаваемый, такой милый моему сердцу бруклинский стиль. Киара в ботильонах, узких черных джинсах и прозрачной белой кофточке, поверх которой наброшена клетчатая рубашка. И сине-черные волосы не спадают на плечи, она сверлит меня взглядом сквозь стекла пучеглазых зеркальных очков. Каким-то образом она умудряется во всем этом не потеть. Уверен, подобное прохладное отношение никак не связано со мной или кем-то еще. Кажется, что она выше всего происходящего. Должен признать, это тоже производит успокаивающее впечатление, учитывая, как эмоциональны уроженцы Техаса. «Ужасно, правда?» — спрашивает она. «Это мое первое публичное мероприятие», — говорю я, пожимая плечами. «Но, надеюсь, к следующему разу подхвачу простуду». Леон фыркает, но ничего не произносит. Киара тоже смеется, и бруклинские язвительные струнки, что еще отзываются в моей душе, вибрируют в унисон с ее смехом. Камера начинает работать, к нам присоединяется Кэт. И мы втроем неловко позируем перед объективом. Тяжело вздохнув, Киара словно по щелчку пальцев преображается. Теперь она полностью увлечена происходящим. На ее лице расцветает широкая улыбка, и я тону в ее обаянии. «Со мной рядом трое детей астронавтов миссии Орфей, ставшие верными друзьями с первого дня знакомства. Кэл Льюис-младший, Леон и Кэтрин Такер. Итак, как вам выступление Марка Беннона?» спрашивает Киара. «Весьма впечатляет, правда?» На лицах у нас читается сомнение. Ее глаза сужаются, и я вижу, как в них вновь вспыхивает подлинная Киара. «О, да!» — быстро отвечаю я. «Слушая Марка, нельзя не вдохновиться сказанным». «Что верно, то верно», — соглашается она. «Ну что, есть среди вас будущие астронавты?» Киара улыбается и наклоняет голову, словно мы какие-то щенки, что определенно не вызывает у нас ни снисхождения, ни понимания. Мне приходится чуть ли не физически напрягаться, чтобы скрыть перед камерой свое отвращение. Но даже у меня не находится подходящих слов. Я знаю, эти интервью насквозь фальшивы. Они мастерски скроены так, чтобы можно было подогнать их под любую историю, которую журналисты найдут особенно интересной. Я наблюдал подобное много раз, но что делать теперь, когда Старвотч творит это уже со мной? От этой мысли мне становится противно. К счастью, положение спасает Кэт. Она начинает бодро рассказывать о том, что может однажды стать одним из программистов НАСА, но никогда не отправится в полет на космическом корабле. Звучит эта речь так, словно она ее заранее подготовила. Она улыбается, временами хихикает, камера все пишет. «Леон, похоже, ты не собираешься идти по стопам своей матери. Всем интересно, когда же мы услышим о твоей гимнастической карьере? Ты не считаешь, что украдешь часть внимания у мамы, когда попадешь в Олимпийскую сборную США по гимнастике?» «Я считаю, что это немного притянуто за уши». Поза Леона изменилась, он выглядит совсем вымотанным. «Хорошо сказано. Не стоит быть излишне самоуверенным. У тебя впереди долгий путь, и мы очень рады, что может появиться целая семья новых американских героев. А ты?» Объектив камеры поворачивается ко мне, и я пытаюсь побороть охватившую меня неуверенность. Кэт пылает энергией, Леон совершенно истощен. А я застрял где-то посередине.